Алексей Югов. Ротоборцы. От составителя. Книга Алексея Кузьмича Югова «Ротоборцы» писалась с 1944 по 1948. И спустя примерно десятилетие после выхода знаменитых романов Яна о монгольском нашествии «Чингисхан и Батый» Алексей Югов как бы вступает в заочный спор с классиком исторического жанра и называет свои романы «Даниил Галицкий» и «Александр Невский» – имена защитников против имен захватчиков. Надо заметить, что в самом выборе главных персонажей автором проявлено глубокое понимание сути исторических процессов, которые происходили в то время, первая половина XIII века на Великой Русской равнине. В чем их суть? В эти годы началось глобальное перемещение центров русской государственной силы с юго-запада на северо-восток. Киевская Русь уступала место Руси Владимира Суздальской. Старое уже обветшало, новое еще не было как следует оформлено. В такие моменты государственное образование менее всего готово к сопротивлению и самозащите. По злой иронии исторической судьбы, именно в этот момент к границам русской равнины подступила новая волна степных хищников – монголов. Причем эта волна, выплеснутая великой степью на русский лес, была самой сильной за всю историю. Достаточно сказать, что Чингисхан и его потомки создали самое большое государство, когда-либо существовавшее в Евразии. Тем не менее, многие русские историки убеждены, что явись монголы на 100 лет раньше или на 100 лет позже, военно-историческое соперничество с ними Русь, по крайней мере, не проиграла бы. Имело бы место примерно такое же противостояние без решительного результата, как у Киева с половцами. Но истории угодно было повернуть дело по-своему. Даже в такой крайне невыгодной ситуации Русь сумела выдвинуть выдающихся военных и политиков – Даниила Галицкого и Александра Невского, сумевших хотя бы частично отстоять интересы страны и народа. Причем мать-история не удовлетворилась только тем, что пригнала монголов на границы Руси в сложный для нее период. Она, как черный драматург, приготовила для наших князей еще и дополнительные перипетии – шведов и тевтонов для Александра, венгров и поляков для Даниила. Эпопея «Ротоборцы», собственно, и начинается с вторжения через Карпатские перевалы в пределы Галицкого княжества громоблистающего войска короля венгерского Белы. Оба русских ротоборца – действуют как бы все время сжимаемые с двух сторон мощными историческими прессами, и им удается выстоять. Помимо глубокого проникновения в политический смысл происходящих событий, Алексей Югов великолепно показал и дух эпохи. Романы потрясают богатством и красочностью описаний мирной и ратной жизни в XIII веке. Великолепен и язык автора. Об этом много писалось его современниками, очевидно, это и сейчас, спустя более чем полвека после выхода этих замечательных романов. «Ротоборцы» дают современному читателю почувствовать весь драматизм одного из переломных моментов отечественной истории. Михаил Попов.